Маруська с трудом удерживала слезы. Ей не хотелось плакать при нем. Это заставило ее быть грубой. «Если хочешь шляться, забирай свое барахло, доступай к своим!» — крикнула она, хлопнув дверью. Было слышно, как на кухне загремела посуда. Виталий подошел к Райке. «Это у тебя дочка, да?» — спросил он, взяв у нее старую растрепанную куклу. «Дочка, отдай!» — Райка сердито дернула куклу за платье. «Зачем болтать при ребенке?» — думал Виталий, прислушиваясь к грохоту на кухне. «Вот уж и Райка на него рассердилась, Маруськину сторону держит». Больше они с Маруськой не говорили. Витька насупился, замолчал. А когда пришло время спать, швырнул на диван подушку, лег лицом к спинке под старое пальто. Оба заснули не сразу. Обоим было обидно. Маруська все больше убеждалась, что он ее обманул. Витьку брала досада, не дала слов сказать. Заладил свое. Видно, лучше было соврать, а он хотел по правде. А если по правде получается непонятно? Как вот рассказать ей, где он ночевал? Конечно, не поверит. Заночевал первого встречного. Чудно. Получилось одна только глупость, сказал тебе Витька. А получилось так. Пошли они вчера с работы небольшой компанией в кафе. Маленькое кафе у Даниловской заставы они захаживали обычно в дни получки или так по случаю. Случай был и сейчас. Один товарищ телевизор купил. «Идемте, — говорит, — отметим. Водка моя, закуска ваша». Ну, купили они еще 4 пива, рассовали бутылки по карманам. Кафе, как всегда, в это время было полупустым. За стойкой стояла угрюмая буфетчица в застиранном халате, устанавливала в витрине тарелочки с селедкой. В этом кафе, где не было никаких напитков, кроме кефира и фруктовой, селедка с гарниром приготавливалась, однако в изобилии распродавалась бойко. Взяли по 100 граммов колбаски, хлеба, селедки и, конечно, кефира. Кефир и не распечатывался, шел обратно к буфетчице, зато стаканы выдавались без разговоров. Все столики были свободны, кроме двух. За одним, поближе к стойке, сидела супружеская чета, как видно, приезжие, битком набитые сумки и 3 пестрых меча в сетках лежали возле. В дальнем углу сидел коренастый мужчина в старой потертой кожанке. Обветренное лицо, будто вылеплено из красной глины наспех, нос кривоват, рот велик, косматые брови одна выше другой. Маленькие светлые глаза то взглядывали пристально, то скрывались в припухлых веках. Круглая голова его была покрыта густой сединой, стриженной под бобрик. Перед ним стоял граненый стакан с мутной жидкостью, а на бумажке лежал надкусанный бутерброд. Витькина компания заняла столик рядом. Разговорились о телевизорах, обсудили качество старта, который обмывали, потом вспомнили свои, у кого какой, перечислили их недостатки, а потом заговорили о телевидении вообще. Что скоро изображение будет цветным, будет 6 программ. Кто-то сказал, тогда и вовсе с утра за телевизор садиться будем. Работать уж не придется, времени не хватит. Еще не отсмеялись шутки, как раздался густой скрипотцей бас соседа. «Вот слышу, вы все держитесь за свои телевизоры. А не боитесь, что телевизор вас скоро и думать, и говорить начисто отучит? С ним ни слова не перекинуться, не поспорить. Что мне скажут, все должны съесть». «А что с ним говорить, с телевизором?» — пробубнил кто-то в ответ. «А вот представьте, что это хорошенькая, что по телевизору объявляет, глазками своими хлоп-хлоп, улыбнется сладенько, да и скажет, что это вы, дураки, болваны, рты пораскрывали, да к стульям поприлипали, может, я вам какую ерунду показываю, а вы ничего и ответить ей не можете. Она в своем ящике заперлась, как в крепости, не ругнуть, не толкнуть». «Но этот идет загнул что-то», — сказал владелец нового старта. «Не нравится, взял да выключил. Вот и весь ответ». «Выключать-то мы все умеем», — возразил дед. «А вот поспорить...